Глава 28. На пороге квартиры меня сносит торнадо по имени Кристина, невиданных в этом мире баллов. Она цепляется за меня и постоянно говорит, как сильно переживала, когда не знала, что со мной и где я вообще. «Бог мой, успокойся, или у меня случится припадок». «Какой припадок?» Она отстраняется и смотрит с испугом. «Припадок чрезмерной заботы». «Тьфу, блин, не шути так!» Она снова обнимает меня и, наконец, позволяет зайти в прихожую, так как все это время мы стояли на пороге. Колено пульсирует от боли. Я морщусь, с трудом дохожу до дивана в гостиной и сажусь на него. «Какое блаженство!» Застонав, я откидываюсь на спинку и поднимаю на подушке ушибленную конечность. «Болит?» «Ага, жуть. Что вообще случилось? Я звонила вечером, ты не ответила. Думала, ты уснула, тревожить не стала. Приезжаю на следующий день, а тебя тут словно и не было. Ты представляешь, что со мной творилось?» «Не представляю, Кристин, вот честно». Я устала, закрываю глаза, тру их пальцами и зеваю. «Потому что я провалялась в больнице все это время». «Поэтому я возвращаюсь к первому вопросу. Что случилось, Марина?» «До конца понять не могу на самом деле, но в общих чертах примерно так. Стало плохо за рулем, попыталась остановить машину, а ее неожиданно повело. Я и врезалась в стену, чтобы не наехать на людей». По мере моего рассказа, ее глаза становятся еще больше, если такое вообще возможно. «Господи, я как чувствовала!» Кристина начинает ходить из стороны в сторону, как заводная. «Душа не на месте была. Так и знала, что нужно было приехать и... Успокойся, а!» Подруга тут же садится на другой край дивана. «Ты не могла ничего знать, как и я. Но как такое вышло? Не понимаю». «Правильнее задать вопрос о том, кто, по словам Демиды, к этому причастен». «Ты меня пугаешь». Она прикладывает ладонь к груди в ожидании ответа. «Та самая девка, Аля». «Чего? Эта дрянь, что с твоим мужем и сыном? И...» «Да-да, она самая». Перебиваю, не желая снова слушать то, что и так знаю. «Да твою ж мать!» — вскрикивает подруга, взмахнув руками. «Когда она уже свое получит, наконец?» «И не говори. Бессмертная какая-то. Еще и законы ей, оказывается, не писаны». «Стой!» — подруга с подозрением щурится. «Ты сказала, Демид? Вы говорили с ним?» «Он в городе». «Здесь? Что он тут забыл?» «Все тоже. Устала. Хочу спать. Можно я тебя оставлю? Но сначала хочу принять душ. Может, остыну немного». «Конечно! Ты чего?» Крис помогает мне дойти до ванной. Искупавшись, я возвращаюсь в комнату и ложусь в постель. Утром долго лежу в кровати, отказываясь открывать шторы и впускать новый день в свою жизнь. Я просто хочу остаться в этом небольшом забвении, притвориться, что мира за стенами этой комнаты никогда не существовало. Я искала в этом городе покой, искала в некотором смысле себя, но в итоге я тону в тех же мыслях и проблемах, а кругом те же люди. Вынуждена признать, мой план не сработал. Не хочется в это верить, потому что я искренне надеялась, что все изменится. Какой смысл бежать, если боль шагает в ногу со мной? Перекатившись на спину, я смотрю в серый потолок. Раздражает. В моей жизни стало слишком много серого. И я предельно устала от меланхолии, которая мне не свойственна. Второй плюс в моем возвращении — родители. Я по ним скучаю. и не хочу быть далеко, так как они не молоды. Надеяться на безалаберного внука нет смысла. Я просто должна быть рядом. К тому же и свекровь, по сути, одна. Она еще и звонила мне, пока я была в больнице. За дверью слышу шаркающие шаги, затем раздается стук в дверь. «Эй, красотка! Я приготовила поздний завтрак, поэтому жду тебя на кухне в течение 10 минут, после которых я вызываю МЧС». Я планировала остаться тут на весь день и сделать вид, что меня нет. «Прости, босс, не выйдет, потому что как минимум я знаю, что ты существуешь за этой дверью». 10 минут, — командует Кристина и тут же уходит, не желая слышать отказ. Усмехаюсь и медленно сползаю с кровати. Колено немного распухло, о чем предупреждал врач. Поэтому я смазываю его мазью. Ушиб на лбу, который вижу в зеркале, посинел. Да и вообще, выгляжу я больной. Кошмар! Стану и привожу себя в божеский вид. Пока я медленно одеваюсь, поступает пара звонков. Не жажду их принимать. Но когда на экране высвечивается имя бывшего мужа, решаю ответить. «Привет». «Привет, Мариш. У тебя есть время встретиться и поговорить? Пары часов будет достаточно». Я раздумываю над ответом, но все же вспоминаю свое согласие перед уходом вчера. «Хорошо». «Я приеду сам, и мы поговорим где-нибудь недалеко от твоей квартиры, чтобы не мотаться по городу». В его голосе слышится волнение. «Ладно, к 2 буду готова». Отвечаю, оценивая тот факт, что сейчас уже 12. «Хорошо, спасибо». Выдыхает он и отключается. К тому моменту, как Демид звонит в дверь, я уже обуваюсь. Кристина ушла на свидание, и это хорошо, будет меньше вопросов. Демид явно нервничает, хотя и пытается вести непринужденный разговор. Мы занимаем столик в ресторане домашней кухни и сразу делаем заказ. Когда официантка отходит, бывший муж говорит: «Марин, давай вернемся в столицу. Там вся наша жизнь, родные, и там все». Удивительно, как наши мысли сошлись. «Конечно, мы в разводе. И, как ты говоришь, чужие друг другу люди. Хотя я так не считаю. Но думаю, так будет и лучше. У тебя карьера, у меня бизнес. Есть куда расти. Будем продолжать общаться. У нас общий сын, мы не можем постоянно сторониться друг друга. Я не хочу быть посторонним в твоей жизни, не после стольких лет. Я буду стараться стать лучше, реабилитироваться в твоих глазах. Обещаю на тебя не давить. И надеюсь, что ты дашь мне хотя бы надежду. Маленький шанс. Не станешь отталкивать». Я молча слушаю этот монолог. Сейчас у меня просто нет для него ответа. «Что скажешь, любимая?» Он поджимает губы и ждет. Я продолжаю молчать, и Демид придвигается ближе к столу. В этот момент звонит его телефон, и я успеваю заметить на экране имя нашего сына. «Да, Демьян». Динамик громкий, и в итоге я слышу каждое слово. «Пап, она звонила». «Правда?» Мы с Демидом сталкиваемся взглядами. «Да, и она назначила на послезавтра встречу. Ты когда приедешь? Давай уже покончим с этим делом. Пора, понимаешь?» Я слежу за каждой эмоцией противоречивого человека напротив, как и он за мной. «Ты все сделал правильно. Я прилечу завтра, пока ты не натворил дел своей самостоятельностью». Мы не моргаем даже, пока он отвечает Демьяну. А я мысленно уже там. Не в этом городе. Я должна вернуться. Не только я должна стать поддержкой родным и близким. Мне она тоже нужна. И получить ее в чужом для меня городе я не смогу. Демид заканчивает разговор с Демьяном и кладет телефон на стол. Ты не удивился его словам? Почему? Знал, что она позвонит и назначит встречу? Он вздыхает, откидываясь на спинку стула. Телефон Демьяна на прослушке. Конечно, я знал. Он говорил с Алей часа полтора назад. Демид зло произносит ее имя и морщится, как от тупой боли. Скоро с этим делом будет покончено. Скоро всей этой банде придет конец. Если мы поймаем девку, и они не сбегут, она точно сдаст всех. А если не сдаст по-хорошему, мы вытрясем из нее всю информацию, уж поверь. Но ее подельникам важнее свобода, а не месть из-за одной сорванной свадьбы. Зациклилась на ситуации, только эта дура. У них таких халичек в каждом городе по паре. Не работают же они с ней одной. Любительниц легких денег долго искать не нужно. Но даже если мы не поймаем их всех, главное, что они будут далеко от моей семьи. Вот какие цели преследую лично я, Марина. Отлично. Отзываюсь тихо. Пора им ответить за свои поступки. Я буду только рада, если вы с этим разберетесь. Это в интересах нас всех. Демид кивает и подается вперед. «Скажи». Осторожно, почти шепотом, спрашивает он. «Ты ведь поедешь со мной, Мариш?» Дыхание перехватывает от нахлынувших эмоций. Не все они связаны с Демидом или сыном. Я в целом сейчас чувствую себя какой-то ранимой. «Я подумаю». Выдыхаю свой ответ. И это действительно все, что я могу сейчас сказать. Хорошо. Буду ждать твоего ответа.